Глава вторая. Гарольд, девушка с автозаправки и вопрос Веры. Гарольд почти добрался до верхней оконечности Фор-стрит, миновал здание закрытого ныне Вулварта, злого мясника, он бьет свою жену, утверждала Марин, доброго мясника, от него ушла жена, часовую башню, городскую бойню, за ней контору Саутхэмс Газет, и очутился у последнего на улице магазинчика. Ф.У. Вулвард, филиал американской торговой компании, владеющий однотипными универсальными магазинами во многих городах Великобритании. Икры ног ныли при каждом шаге. Устье реки у него за спиной сияло на солнце, словно начищенный оловянный лист. Яхты издали походили на белые крапинки. У бюро путешествий Гарольд задержался, чтобы, не привлекая внимания, перевести дух, и встал у витрины, притворившись, будто интересуется горящими турами: Бали, Неаполь, Стамбул, Дубай. Его мать когда-то с упоением мечтала, как чудесно было бы сбежать в те страны, где растут тропические деревья, а женщины втыкают в волосы цветы. Поэтому уже ребенком он подсознательно перестал доверять незнакомому миру за привычными пределами. Ничего в принципе не изменилось с тех пор, как он женился на Марин и у них родился Дэвид. Каждый год они отправлялись в Истборн и проводили 2 недели на одной и той же базе отдыха. Вдохнув несколько раз поглубже, чтобы унять сердцебиение, Гарольд направился дальше, на север. Магазинчики сменились жилыми домами, выстроенными из розовато-серого деванширского камня. Некоторые были окрашены, другие облицованы плиткой и снабжены аппендиксами задних пристроек. Набирали цвет магнолии, их нарядные белые звездочки сидели прямо на голых, будто общипанных ветках. Был уже час дня. К полуденной выемке он опоздал. Надо купить что-нибудь и заморить червячка, а потом уже искать ближайший почтовый ящик. Выждав промежуток в потоке машин, Гарольд перешел на другую сторону, к автозаправочной станции, где дома кончались и дальше расстилались поля. За кассой зевала девушка. На табличке ее красного халата, накинутого поверх футболки и брюк, значилось «Рады помочь». Немытые волосы сосульками свисали по обеим сторонам ее лица, сквозь них торчали уши, а угреватая кожа была до того бледной, словно девушку долго держали в заперти. Гарольд спросил, есть ли у нее легкие закуски, но девушка не знала, что это такое. Она приоткрыла рот, да так и застыла, забыв его захлопнуть. Гарольд даже обеспокоился, как бы перемена ветра не вынудила ее и дальше стоять за прилавком с разинутым ртом. «Что-то перекусить», — пояснил он, — «чтобы утолить голод». В ее глазах мелькнула искра понимания. «А, вам гамбургер!» Она сонно потащилась к холодильнику и показала Гарольду, как разогреть в микроволновке барбекю чизбист с картофелем фри. «Скажите на милость», — удивился Гарольд, глядя вместе с девушкой, как гамбургер вращается за стеклом в контейнере. «Я и не подозревал, что на заправке можно нормально поесть». Девушка вынула гамбургер из микроволновки и подала Гарольду пакетики с кетчупом и соевым соусом. «За бензин сразу посчитать?» — спросила она, неспешно вытирая маленькие, словно детские ручки. «Нет-нет, я так случайно зашел, я пешком». «А?» — произнесла она. «Иду отправить письмо одной моей давней знакомой. К несчастью, выяснилось, что у нее рак». Гарольд вдруг осознал, что не смог сходу выговорить ужасное слово и даже понизил перед ним голос. Более того, пальцами он изобразил неопределенного вида комочек. Девушка кивнула. «У моей тети был рак», — сказала она. «Я просто хочу сказать, что он повсеместно». Она пробежалась глазами по магазинным полкам, словно давая понять, что рак притаился даже за атласами автодорог и полиролью Turtle Wax. «Но вы все равно должны надеяться на лучшее». Гарольд перестал жевать гамбургер и промокнул рот бумажной салфеткой. «На лучшее?» «Нужно верить, я так считаю. Медицина и всякие лекарства тут ни при чем. Просто нужно верить, что человеку полегчает. Человеческий разум на такое способен, что и представить невозможно. В общем, если у вас есть вера, для вас нет ничего невозможного». Гарольд благоговейно воззрился на девушку. Неведомо как, но она вдруг оказалась в полосе света, словно солнце нарочно передвинулось на нее. Ее лицо и волосы озарились ярким сиянием. Вероятно, он смотрел чересчур пристально, потому что девушка пожала плечами и прикусила нижнюю губу. «Я болтаю ерунду, да?» «Что вы, вовсе нет. Наоборот, так интересно. Но я, видите ли, как-то всегда был не в ладах с религией». «Тут дело не в религии. Я хотела сказать, верить в то, что вы не до конца понимаете, и добиваться любой ценой. Не сомневаться, что можете изменить что-то очень важное». Она намотала на палец прядь волос. Гарольду пришло в голову, что он еще ни разу не встречался с такой простодушной убежденностью, к тому же у столь юной особы. Ее доводы показались ему неопровержимыми. «И что? Ей полегчало? Вашей тете? Потому что вы на это надеялись?» Девушка так быстро накручивала на палец колечко из волос, будто оно невзначай прилипло к коже. Она сказала, что одна только эта надежда ее и поддерживала. «Здесь работает хоть кто-нибудь?» — выкрикнул у прилавка человек в светлом полосатом костюме. Он бренчал о прилавок ключами от машины, хронометрируя потраченное впустую время. Девушка вернулась к кассе, где полосатый демонстративно поглядывал на часы. Он поднял руку, согнув запястье, и ткнул в циферблат. «Через полчаса я уже должен быть в Эксетере». «Бензин?» — спросила девушка, занимая привычное место перед стеллажом с сигаретами и лотерейными билетиками. Гарольду хотелось еще раз встретиться с ней взглядом, но она больше не смотрела в его сторону, снова поскучнев и потускнев, как будто никакого разговора о тете между ними не было и в помине. Гарольд оставил деньги за гамбургер на прилавке и направился к двери. «Вера?» Кажется, так она сказала. Гарольд нечасто слышал это слово, и звучало оно удивительно. И хотя он не знал в точности, что девушка понимает под верой, и осталось ли в мире хоть что-нибудь, во что верит он сам, все же она права. Это слово резонировало в его мозгу с ошеломляющей настойчивостью. В свои 65 он уже успел почувствовать приближение осложнений, плохо гнущиеся суставы, занудный звон в ушах, слезящиеся от малейшего ветерка глаза, колющие боли в груди, предвестники более опасных недугов. Но откуда нахлынула эта волна чувств, заставившая все тело содрогнуться от притока потаенных сил? Гарольд свернул к шоссе А-381, в который раз дав себе слово, что следующего почтового ящика ни за что не пропустит. Кингсбридж понемногу оставался позади. Бывшая улица превратилась в односторонний проезд, вскоре лишившийся даже асфальта. Ветки боярышника, усыпанные остроконечными бутончиками и распустившимися пушистыми соцветиями, нависали над ним, образуя подобие туннеля. Гарольду то и дело приходилось отступать прямо в их гущу, спасаясь от проезжавших машин. Среди водителей попадались одиночки, вероятно, служащие, предположил Гарольд, судя по их застывшим физиономиям, будто из них напрочь выдавили всякую способность радоваться. Встречались и женщины с детьми, тоже с признаками усталости на лицах. Даже пожилые пары, вроде него с Марин, казались какими-то оцепенелыми. У Гарольда мелькнула была мысль проголосовать, но он ее отбросил. Из-за напряженной ходьбы он дышал с присвистом, и ему не хотелось лишний раз никого беспокоить. Позади него раскинулось море, а впереди простирались холмы и голубели вдали очертания Дартмурской возвышенности. А что там за ними? Блэкдаунские высоты, Мендипова гряда, Малверны, Пенинские горы, Йоркширский дол, Чевиот и потом берег на Твиде. Но вот на другой стороне дороги возник почтовый ящик, и в небольшом отдалении от него телефонная будка. Поход Гарольда на этом заканчивался, он уже еле волочил ноги. По пути ему встретилось столько ящиков, что он сбился со счета, и это не считая двух фургончиков Royal Mail и рассыльного на мотоцикле. Гарольд вдруг подумал о том, сколько всего в жизни он упустил зря. Милые улыбки, дружеские угощения порции пива, люди и люди без числа, на стоянке у пивоварни, просто на улице, на которых он даже не взглянул. Бывшие соседи, новые адреса, которых он не удосужился сохранить. Хуже того, сын, не желающий с ним разговаривать, и жена, чьих надежд он не оправдал. Гарольд вспомнил и отца в доме престарелых, и чемодан матери у дверей. А теперь, через 20 лет, напомнила о себе женщина, поступившая когда-то как настоящий друг. Выходит, вот как оно бывает. В тот самый момент, когда он решился что-то изменить, оказывается, что уже слишком поздно, и жизнь в конечном счете придется сдать без боя, все равно ведь ее обломки, сказать по правде, ничего не стоят. Осознание собственной беспомощности навалилось на Гарольда тяжким грузом, и он разом ослабел. Нет, просто послать письмо недостаточно, надо найти способ изменить что-то глобально. Он принялся нащупывать мобильник и тут же понял, что оставил его дома. С посмурневшим лицом, нетвердой походкой Гарольд вышел на дорогу. Рядом завизжали тормоза, и микроавтобус вильнул в сторону. «Раздолбай, хренов!» — выкрикнул водитель, но Гарольд его не слышал. Он невидящим взглядом скользнул по почтовому ящику и, достав письмо от Куини, поспешно открыл дверь телефонной будки. На конверте он отыскал адрес и телефон, но его пальцы так тряслись, что ему едва удалось нажать нужные кнопки, вводя свой пин-код. Наконец, из тягостного безмолвия до него донесся тональный сигнал. Меж лопаток Гарольда стекала струйка пота. После 10 гудков раздался щелчок, и женский голос с заметным акцентом ответил: «Хоспис Святой Бернадины, добрый день». «Будьте добры, я хотел бы поговорить с одной пациенткой. Ее имя Куини Хеннесси». В трубке молчали. Гарольд добавил: «Это очень срочно. Мне нужно убедиться, что с ней все хорошо». Женщина издала непонятный звук, очень похожий на долгий вздох. Гарольд похолодел. Куини умерла слишком поздно. Он приставил стиснутый кулак ко рту. Голос произнес: «Сожалею, но мисс Хеннесси сейчас спит. Передать ей что-нибудь?» По земле стремительно неслись легкие тени от облачков. Над далекими холмами висела светлая дымка, не сумерки, а следствие необъятности расстояния. Гарольд представил, как Куини дремлет сейчас на одной оконечности Англии, а сам он стоит на другой, в телефонной будке, а также все, что их разделяет, пока неизведанное и о чем можно только догадываться. Дороги, поля, реки, леса, болота, горы и долы и множество людей. Со всеми ими ему еще предстоит повстречаться на пути. Он ничего не обдумывал наперед и не рассуждал. Решение пришло само вместе с картиной, возникшей в его воображении, и Гарольд даже рассмеялся его внешней простоте. «Скажите ей, что Гарольд Фрай уже в пути. Ей теперь нужно только ждать. Понимаете, я иду ее спасти. Я буду идти и идти, а она пусть живет. Передадите?» Голос пообещал. Может быть, еще что-нибудь? Знает ли он часы приема, ограничения для парковки? Гарольд повторил: «Я не на машине. Я хочу, чтобы она жила». «Простите, вы что-то сказали о вашей машине?» «Я иду пешком, из Южного Девона до самого берега на Твиде». Послышался беспомощный вздох. «Ужасная связь. Куда вы идете?» «Пешком!» Заорал он в трубку. «Ясно», — неторопливо произнесла женщина, словно делая себе на листке пометку. «Пешком, я ей скажу. Еще что-нибудь передать?» «Я отправляюсь прямо сейчас. Пока я в пути, она должна жить. Пожалуйста, передайте ей, что на этот раз я ее не подведу». Гарольд повесил трубку и вышел из кабинки. Сердце в груди колотилось так, словно оно слишком разрослось, и ему не хватает там места. Дрожащими руками Гарольд отклеил клапан конверта и вынул листок с ответом. Приставив его к стеклянной стене кабинки, он наспех черкнул постскриптум. «Жди меня, Г.» и опустил письмо, тут же забыв о его существовании. Он пристально посмотрел на ленту, убегавшей вдаль дороги, на суровую стену Дартморской возвышенности, потом перевел взгляд на свои тапочки для парусного спорта и задался вопросом, что же такое, черт побери, он только что натворил. Над его головой захохотала и захлопала крыльями чайка.